Ветер трепал ее волосы, низенькие кривые деревца кланялись и приседали под его ударами. Дождливое, непогожее будет рождественское утро. Мэри заторопилась по дороге, будто лист, подгоняемый ветром. В темноте она разглядела, что навстречу ей по склону поднимается карета. Похожая на черного жука карета медленно ползла против ветра. Мэри следила за ней застывшим взглядом и думала только об одном. Где-то, неизвестно на какой дороге, Джем Мерлин едет сейчас к своей гибели, может быть, в подобном экипаже. Карета уже почти миновала ее, когда девушка импульсивно рванулась вперед и окликнула кучера, сидевшего на козлах, закутавшись в пальто. «Вы едете в сторону Бодмина? Вы везете пассажира?» Кучер помотал головой и приготовился хлестнуть лошадь. Но не успела Мэри отступить в сторону, как из окошка кареты показалась рука и легла ей на плечо. Изнутри послышался голос. «Что делает Мэри и Эллен совсем одна в Лонстоне в канун Рождества?» Рука держала крепко, но голос звучал мягко. Из темной глубины экипажа на Мэри смотрело бледное лицо. Белые волосы и белые глаза под черной широкополой шляпой священника. Это был викарий из Олтернана. Глава 10. Мэри смотрела на него сбоку. В полутьме резко и четко выделялся его профиль с тонким носом, направленным вниз, словно загнутый клюв птицы. Плотно сжав бесцветные губы, он наклонился вперед, опираясь подбородком на длинную трость черного дерева, поставленную между колен. Глаз его Мэри в эту минуту не могла видеть. Их прикрыли короткие белые ресницы. Вот он повернулся и взглянул на нее. Его ресницы дрогнули. Глаза, смотревшие на Мэри, были тоже белые, прозрачные и ничего не выражающие, будто стеклянные. «Уже второй раз мы с вами путешествуем вместе». У него был мягкий, нежный голос, как у женщины. «Еще раз мне представилась счастливая возможность помочь вам в дороге. Вы промокли насквозь. Лучше вам раздеться». Он смотрел на нее с холодным безразличием, и Мэри, смущаясь, стала возиться с булавкой, придерживающей ее шаль. «Вон там лежит сухой плед. Можете его взять на остаток пути, а ноги лучше оставить босыми. В этом экипаже практически не дует». Мэри без единого слова сбросила промокшую шаль и закуталась в предложенное им грубое шерстяное одеяло. Влажные волосы выбились из-под ленты и упали на голые плечи Мэри. Она чувствовала себя как ребенок, который попался на какой-то шалости и теперь сидит, сложив ручки на коленях, послушный слову учителя. «Итак?» — спросил он, серьезно глядя на нее, и Мэри, запинаясь, принялась рассказывать, как провела день. В точности, как тогда, в Олтернане, что-то в этом человеке вынуждало ее изменять себе. Рассказ получился неудачным. Создавалось впечатление, будто Мэри просто-напросто очередная дешевка, которую бросил на ярмарке хахаль, так что ей пришлось в одиночестве добираться домой. Ей было стыдно называть Джема по имени, поэтому она неуклюже объяснила, что этот человек зарабатывает на жизнь, объезжая лошадей, и что она встретилась с ним один раз, гуляя по степи. А сегодня на ярмарке произошла какая-то неприятность, связанная с продажей пони, и она, Мэри, опасается, что его уличили в каком-то нечестном поступке. Что может подумать о ней Фрэнсис Дэви? Девушка едет в Лонстон с едва знакомым человеком, потом оставляет своего опозоренного приятеля и бегает ночью под дождем в растрепанном виде, как уличная женщина. Викари выслушал ее до конца. Мэри слышала только, как он раз или два сглотнул, она помнила эту его привычку. «Значит, вам было не так уж и одиноко?» — спросил он наконец. «Трактир Ямайка расположен не столь уединенно, как вам сперва показалось». Мэри густо покраснела в темноте. Он не мог видеть ее лица, но она знала, что его взгляд направлен на нее, и чувствовала себя виноватой, словно сделала что-то очень плохое, и викарий уличил ее. «А как зовут вашего знакомого?» — тихо спросил Фрэнсис Дэви. Мэри замялась, смутившись и еще более остро ощущая свою вину. «Это брат моего дяди», — сказала она неохотно, словно у нее вырвали признание в каком-то страшном грехе. Что бы он ни думал о ней раньше, вряд ли его мнение улучшится после этих слов. Не прошло и недели с тех пор, как она называла Джосса Мерлина убийцей. А теперь, по доброй воле, поехал с его братом. Самая обычная девчонка из бара, которой захотелось погулять на ярмарке. «Вы, конечно, думаете обо мне плохо», — выпалила она. «Я не доверяю дяде, он мне отвратителен. И, конечно, после этого не очень логично довериться его брату. Я знаю, он мошенник и вор, он сам мне это сказал, еще когда мы только познакомились, но не больше того». Мэри растерянно умолкла. В конце концов, Джем ничего не отрицал. Он почти не пытался оправдываться, когда Мэри обвиняла его. А теперь она его защищает, без всякой причины, наперекор собственному рассудку, всего лишь из-за прикосновения его рук и поцелуя в темноте. «Вы хотите сказать, что брат ничего не знает о ночных занятиях трактирщика?» — проговорил негромкий голос рядом с нею. «Он не из той компании, что пригоняет фургоны в Ямайку». Мэри в отчаянии всплеснула руками. «Не знаю, у меня нет доказательств. Он ничего не признает, только пожимает плечами. Но он сказал мне одно, он никогда никого не убивал. Я ему поверила, и сейчас верю. Еще он сказал, что дядя сам напрашивается на неприятности, и скоро закон его настигнет. Вряд ли он стал бы так говорить, если бы сам был из этой же шайки». Мэри старалась убедить не столько викария, сколько саму себя. Для нее вдруг стало необычайно важно доказать невиновность Джема. «Вы же говорили, что немного знакомы со Сквайром», — быстро проговорила она. «Может быть, вы могли бы на него повлиять? Пожалуйста, уговорите его обойтись с Джемом Мерлином помягче. Все-таки он еще молод, он может начать жизнь заново, а вам это было бы нетрудно». Его молчание еще сильнее подчеркивало ее унижение. Чувствуя на себе взгляд этих холодных белых глаз, Мэри понимала, что ведет себя глупо, неприлично и очень по-женски. Наверняка он догадался, что она просит за человека, который поцеловал ее. Викарий презирает ее, это очевидно. «Я чрезвычайно мало знаю мистера Бассета из Нортхилла», — мягко сказал он. «Раз или два нам случалось обменяться приветствиями и обсудить кое-какие вопросы, связанные с нашими приходами. Маловероятно, чтобы он ради меня помиловал вора. Особенно, если этот вор действительно виновен, и к тому же приходится братом владельцу и майки». Мэри смолчала. Вот опять этот странный служитель Божий говорит разумные, логичные слова, и ответить на них нечего. Но ее уже захватила любовная горячка, которая разрушает разум и вдребезги разносит логику, поэтому слова викария только рассердили и еще больше растревожили ее. «Вы как будто беспокоитесь о нем», — сказал Фрэнсис Дэви. Мэри не могла понять, что ей послышалось в его голосе. Насмешка, упрек, понимание. Но он уже продолжал. «А если бы вдруг оказалось, что ваш новый друг виновен и в чем-то еще, что он вместе со своим братом покушается на имущество, а может и на жизнь других людей? Что тогда, Мэри? Вы все равно попытались бы спасти его?» Мэри почувствовала на своей руке его руку, холодную и безличную. Силы ее были на исходе после всех переживаний этого дня. Она была напугана, растеряна. Она безрассудно полюбила человека, которого по собственной вине только что потеряла навсегда. Из-за всего этого она не удержалась и расплакалась, как ребенок, у которого отняли игрушку. «Это уж слишком!» — страстно воскликнула она. Я могу вытерпеть и дядину грубость, и жалкую тупую покорность тети Пейшенс, и даже ужасную тишину в Ямайке. Все это я выдержала бы, не испугалась бы и не убежала. Я не боюсь одиночества. Борьба с дядей иногда даже приносит мне какое-то мрачное удовлетворение. Я уверена, что в конце концов я его одолею, чтобы он ни говорил и ни делал. Я все продумала. Я увезу от него тетю, добьюсь, чтобы с ним поступили по закону, а когда все закончится, найду работу где-нибудь на ферме и буду жить в труде, как раньше».